Глава 10. Утром зампотехгруппы, полковник инженерной авиационной службы Кузнецов, доложил о состоянии матчасти и перспективах ее приведения в норму. За прошедшую ночь кое-что уже сделано, все пригодное для ремонта в работе, за сутки управятся. Петр Иванович не мог не похвалить руководителей полкового звена Глазычева, Шведова и Новоселова. По его мнению, справлялись они отлично, хотя новые машины намного сложнее Яков и Головастиков. Перед обедом заехал Аверин, рассказал о делах на сухопутном фронте. Об этом Северов представление имел, хотя для нанесения ударов по наземным войскам противника его авиагруппу еще не привлекали. Пока гвардейцы возились со стратегическими бомбардировщиками, американцы, англичане и французы, пользуясь ненастной погодой, тоже высадили свои десанты в удерживаемых мятежниками портах. Некоторое количество транспортов с войсками потоплено торпедными катерами и авиацией, но большая часть все-таки добралась до места назначения. Расчет противника был понятен. Корейская армия невелика и пока недостаточно обучена. Для переброски подразделений советской армии необходимо время, так что плацдарм на полуострове будет удержан и, возможно, даже расширен. В дальнейшем он может быть использован для наступления на Владивосток. Контролируемые ранее КПК территории Китая, огромные площади превращены в ад. Всюду мертвые и умирающие. Скоро трупы начнут разлагаться, и начнутся эпидемии и прочие прелести, особенно сильные благодаря местной специфике, высокой скученности населения, антисанитарии и отсутствию медицинской помощи. Да и весна не за горами, а с ней потепление. Так что ввести туда войска – сущее безумие. Дивизия Дениса Валентиновича в боевых действиях участия не принимала, охраняя лишь район сосредоточения особой авиагруппы, но он взаимодействовал с частями КНА, державшими оборону вокруг Сеула, милицией и госбезопасностью. В районе расположения аэродромов местного населения не было. Он изначально выбирался таким образом, чтобы никаких деревень поблизости не находилось. Проблемы это не представляло, плотность населения здесь не так уж и велика. Зато теперь никаких случайных прохожих около объектов ОАГ быть не могло. Отличить на первый взгляд, да и на второй тоже, корейца от китайца большинству наших солдат трудно. И нет никакой гарантии, что любой человек окажется вовсе не местным жителем, а переодетым шпионом Чан Кайши. Существовала еще вероятность проникновения разведывательно-диверсионных групп противника, но тут уж у воспитанников Аверина имелся немалый опыт борьбы с их действиями. Дивизии придан авиационный полк, две эскадрильи которые вооружены ударными автожирами, две транспортно-десантными, а две вертолетами. В будущем вертолеты заменят автожиры, но пока это были сравнительно небольшие машины, по скорости и грузоподъемности не идущие ни в какое сравнение, да и броню они не несли. Полк мог оказывать поддержку наземным частям, а также использоваться осназом АСС и разведкой. Последнее и вынудило обратиться за помощью генерала, принявшего командование блокировавшими Сеул частями. В возникшей неразберихе пропали Пак Хон Йен, Ким Ир Сен и несколько других высокопоставленных чиновников, а также посол СССР Штыков. Последний вскоре был найден осназом АСС и вывезен на контролируемую законным правительством территорию. Также достоверно установили, что Пак Хон Йен убит. Судьба остальных оставалась неизвестной. Денис согласился остаться на обед, так что разговор продолжили за столом. Тылы у ОАГ свои, так что никакой местной экзотики в еде нет, разве что иногда ради интереса. Вот и сейчас на первое гороховый суп с мясом, на второе традиционная гречка с курицей и, конечно, компот из сухофруктов. Имелись также маринованные огурцы и помидоры свои. Повар расстарался и сделал фирменные небольшие пирожки с мясом, с капустой и яйцом, а также с рыбой. В общем, отобедали с аппетитом. Аверин поделился впечатлениями советских военных советников, которые находились в частях, окружавших Сеул. По их мнению, Як-3 и По-7 не уступали Фьюри и Мустангам. Наши бомбардировщики и штурмовики также вполне на уровне. Т-34М не хуже Шерманов, включая Firefly, а Т-44 успешно борются и с Першингами. Уже допивали компот, когда вошел Гладышев в сопровождении Хигая и девушки лет 20. «Здравия желаю. Вот, разыскали товарищей и вывезли сюда». Алексей Иванович выглядел очень усталым, его одежда была измята и запачкана грязью, как и пальто его спутницы. Следом за начальником АСС заглянул Пампушкин, и Олег, извинившись и поручив гостей Беренсу, вышел. Для поддержки своих наземных войск противник наносил авиаудары, используя для этого скайрейдеры и инвейдеры, базирующиеся на аэродромах Шаньдунского полуострова. К разработке операций против этих баз командование ОАГ не привлекали, если таковая вообще велась. Учась в прошлой жизни в летном училище, а затем и в академии, Северов ход военных действий в Корейской войне изучал. Сейчас это мало чем могло помочь, поскольку условия, время и вооружение были другими. Но некоторые закономерности никуда не делись. К ним относились и слабая военная подготовка корейских офицеров всех уровней, особенно старшего и высшего командного состава, недостаточно высокие морально-политические и психологические качества военнослужащих и отсутствие должной подготовки у армейских политработников, недостаточный уровень образования для успешного освоения сложной военной техники. Все это имело место в 1950 году в той истории, в не меньшей степени и в 1947 году сейчас. Кроме того, сам Штыков, как военный советник, должной квалификации не имел. Если бы не существенно большее количество советских военнослужащих, помогавших корейцам в формировании их армии, ситуация могла бы быть намного печальнее. Но с этим еще предстояло разбираться, а пока следовало помочь в отражении бомбо-штурмовых ударов вражеской авиации, поскольку в ней участвовали не только поршневые, но и реактивные истребители. Но Северов твердо решил сегодня же направить донесение Петровскому и в наркомат с изложением своей оценки ситуации и предложением немедленно заменить Штыкова на более компетентного генерала. Вражеская авиация наносила 3-4 удара в день, «Мустанги», «Фьюри» и «Шутинг-стары» шныряли над западным побережьем в светлое время суток. Аэродромы противника в Китае находились на приличном расстоянии от побережья Кореи. С одной стороны, это существенно ограничивало их время пребывания над районом боевых действий. С другой затрудняло советским ударным самолетам ответные действия по местам дислокации англо-американо-французской авиации. Штурмовики из корейских аэродромов до них не доставали, действовали только бомбардировщики, что, учитывая неплохую ПВО, желаемого эффекта не приносило. Впрочем, Остряков сориентировался быстро и накрыл часть авиабаз илами с Квантуна. Расчет агрессора на авианосцы не оправдался, расширить плацдармы тоже не удалось. Шансы у него изменить эту ситуацию были минимальны, если вообще наличествовали. Су-5 ОАГ привлекались к отражению авианалетов противника и охотились за его истребителями. Поборники демократии демонстрировали активность, поэтому обычно делали по 3-4 вылета в день и 1-2 в темное время суток. Реактивных ночных истребителей они не имели. Американцы использовали F-7F, англичане вообще «Москита». Оснастить радиолокатором «Фантомы» и «Метеоры» им удастся значительно позже. М-2 и Р-4 регулярно обрабатывали аэродромы противника обычными свободно падающими бомбами с большой высоты. Но результат был, естественно, скромным. А вот стрельба противорадиолокационными ракетами по вражеским радарам приносила гораздо больше пользы. Даже если цель не поражалась, локатор приходилось выключать, затрудняя врагу контроль воздушного пространства. ОАГ была не бьющимся козырем Острякова, поэтому он придерживал самолеты группы, не использовал их с максимальной интенсивностью. Операции и соединения были относительно невелики по масштабу, но приносили огромный эффект. На этот раз Олег дал возможность слетать Синицкому, а сам остался на земле. Через час с небольшим Гоша вернулся довольный, как слон. Ходил 8-й ГИАП целиком, и пара Синицкого, под ним на ПО-7 работал 176-й ГИАП майора Кожедуба. Отход из боя и посадку полка Бренько прикрывал 7-й ГИАП. Сбили не то чтобы много. Американцы и англичане противник серьезный и умелый. Но атаку наземных целей вражинам сорвали. Потеряли 2 Су-5. Пилоты целы, катапультировались. Их подобрал торпедный катер. Еще 11 имели повреждения различной степени тяжести. Противник лишился 5 А-26С «Инвейдер», 8 АД-1 «Скайрейдер», 3 П-51Д «Мустанг» и 4 П-80 «Шутинг Стар». Сколько приземлили «Орлы» Ивана Никитовича, неизвестно, но тоже немало. Сам Синицкий сбил одного «Шутинг Стара» и одного «Мустанга». Пользуясь тем, что истребители оказались связаны боем на подлете к Сеулу, причем противник вынужден привлечь и дополнительные силы, наши бомбардировщики и штурмовики нанесли мощный удар по вражеским узлам обороны, потери при этом были минимальными. Собираясь на Дальний Восток, Олег еще в Ленинграде вспомнил, что в той истории во время Корейской войны немало крови противнику выпили ночные бомбардировщики ПО-2. и добился, чтобы эти самолетики тоже были сюда направлены в количествах, достаточных для комплектования хотя бы пары авиаполков. Удалось создать три. Летчиками были корейцы, причем встречались и девушки. Специальных женских подразделений формировать не стали, даже экипажи зачастую делались смешанными. Сейчас, читая сводки, генерал еще раз убедился в эффективности новых подразделений. В начинающихся сумерках прибыли новые стратеги. Северов поднял две эскадрильи 9-го ГИАП для прикрытия и посадки, но противник по-прежнему не проявлял интереса к аэродромам ОАГ. Ар-6 впечатляли. Олег был в курсе разработок, курировал это направление в числе других, но остальные оказались просто восхищены их видом. Тягачи максимально быстро закатили бомбардировщики в заранее возведенные укрытия, после чего пилоты, совершившие беспосадочный перелет из Подмосковья, отправились отдыхать, а Северов подготовил донесение об их благополучном прибытии и принялся писать намеченную докладную. Особенно растекаться мыслью по древу он не привык, не философ все-таки, поэтому закончил довольно быстро. Не успел отложить ручку, как в дверь постучали. «Разрешите, товарищ генерал?» В кабинет вошел Хигай. Олег пригласил Алексея Ивановича за стол и приказал дежурному вызвать шифровальщика. «Как вы себя чувствуете, Алексей Иванович?» «Спасибо, Олег Андреевич, намного лучше. Там я пережил немало, честно говоря, уже простился с жизнью. Но ваши осназовцы нашли меня и вытащили. Это просто чудо какое-то. Я бы хотел вас и их поблагодарить». «Но вы пришли не за этим». Хигай замялся, но тут вошел шифровальщик, и Северов отдал ему документы. Когда закрылась дверь, Алексей Иванович продолжил. «Да, вы правильно поняли. Пока я прятался от мятежников, у меня было время подумать. Сейчас я совершенно уверен, в случившемся есть немалая доля нашей вины, руководство Кореи. Если бы не излишний жесткий курс, инсургентов могло быть намного меньше, да и заниматься тому же Киму надо было делами, а не вознёй с потенциальными конкурентами в борьбе за власть». «Эти вопросы вне моей компетенции, поэтому вам надо поговорить с моим особистом, полковником Ногтевым. Скажите, Алексей Иванович, вы же долгое время жили на Дальнем Востоке. Что вы думаете о китайцах?» «Ну, если я правильно понимаю суть вашего вопроса, то речь идет о будущем социалистическом Китае?» Северов улыбнулся и кивнул. «Я полагаю, что слова товарища Ленина о переходе от докапиталистического общества к социализму не про них. Национальный менталитет, знаете ли. Они привыкли бездумно подчиняться, это вбито в них веками. С одной стороны, это решает многие вопросы, а с другой ставит огромные проблемы. Если представить себе, что КПК наконец победила на всей территории страны, то я, простите, не уверен в том, что этот Китай всегда будет нам верным другом. И Мао не так прост и искренен, как это кажется с первого взгляда». Олег очередной раз удивился прозорливости Хигая. Положительно, такой человек на идеологической работе в Корее очень даже на месте. И идеи у него весьма здравые. Кореец тем временем вздохнул. «Впрочем, после всего произошедшего я не уверен в скором создании этого самого социалистического Китая. Ваши коллеги рассказали мне о чудовищном преступлении американцев и их союзников. После такого Китай не скоро оправится. И вот что я думаю. Вполне вероятно, что начнется массовый исход китайцев в другие страны. Собственно, большая часть попытается уйти в СССР. Их надо принять, они хорошие работники. А у Советского Союза огромные территории и недостаток населения. Вот только селить их компактно не следует. Лучше, наоборот, распределить, так их проще ассимилировать. Их дети должны стать наполовину русскими, а внуки — полностью. Несколько миллионов рабочих рук стране очень даже пригодятся». «Ну и дела. Я-то знаю, как оно может быть. Потому и написал все это Сталину. А вот Хигай это просек сейчас. Голова!» Подумал Северов, а вслух сказал. «Я с вами полностью согласен. Все эти мысли я изложил в докладной. Надеюсь, товарищ Сталин примет во внимание наше мнение». Поздно вечером появились данные разведки. Результаты удара по 7-му флоту и перехвату стратегической авиации противника. После авиаудара по кораблям отработали подлодки, так что оценить, кто какой внес вклад, пока не представляется возможным. Но общий итог таков. Потоплено 3 авианосца, остальные получили тяжелые повреждения. Сейчас полностью небоеспособны, с трудом догребли до Сасебо. Линкоры дотянули все, но Айова сел на грунт прямо в гавани. Нью-Джерси и Миссури в состоянии немногим лучше. Из 5 тяжелых крейсеров и 12 легких потоплены 2 и 5 соответственно. Но из 5 щук, атаковавших соединение противника, выжили только 2. А вот лодки серии Е действовали более успешно. 3 участвовали в бою, выпустили торпеды по данным акустики с глубины 80 метров и ушли еще глубже, на 200. Там противолодочники их уже не нашли. Из 1000 стратегических бомбардировщиков у противника осталось около 400. Из них половина с повреждениями различной степени тяжести. Сила немалая, но с учетом имеющихся у противоположной стороны довольно эффективных средств борьбы с ними, ее будут придерживать, а не бросать в топку боев. Подтянулись и бывшие друзья из-за пролива. Английская эскадра в составе линкоров Duke of York, Ensign, Howe, авианосцев Formidable, Indomitable и 2 десятков более мелких кораблей готовится к выходу из Сингапура. Северов мысленно усмехнулся. Не ученые еще, просвещенные мореплаватели. Что ж, есть и для вас подарки. Скоро начнем раздавать. Итак, расстояние порядка 2000 миль, менее 4 часов полета для Р-6. В Южно-Китайском море развернута завеса из подводных лодок на широте Камрани. Нагло саксы мимо не проскочат, если, конечно, они Филиппины с юга обходить не будут и в Филиппинское море не пойдут. Впрочем, там наши лодки тоже имеются. С прибытием новых бомбардировщиков пришла Олегу в голову одна мысль, которую он решил обсудить с командиром эскадрильи и его штурманом. Гвардии майор Казанцев и его штурман гвардии капитан Лазарев, как и все члены экипажей новых самолетов, раньше служили в АДД и имели в войну более сотни боевых вылетов, правда, в основном на Ил-4. Но люди были опытные, так что идею Северова оценили сразу и принялись за расчеты. Провозились до обеда, но уверенно сказали, что она осуществима. Генерал вызвал особиста, взявшего с летунов подписку о неразглашении, и чрезвычайно довольный отправился обедать. До 26 февраля ничего особенного не происходило. Вылеты на перехват вражеских ударных самолетов или прикрытие своих, охота за истребителями противника. Они тоже охотились за нашими Су-5, но радиолокаторщики бдели, на малые высоты никто не лез, да и бортовые РЛС здорово выручали. Противник таковых не имел, это был серьезный козырь. Несколько раз наносили удары боевыми автожирами, пехоте нравилось. Просили прилетать еще. М-2 и Р-4 работали со средних высот по местам сосредоточения резервов неприятеля, скрытых разведкой. В общем, обычная работа. Линия боевого соприкосновения стабилизировалась. Масштабных действий ни одна сторона не предпринимала. Наши копили силы и ждали подхода подкреплений. Бывшие полицаи Лиги наций справедливо опасались за свои коммуникации и экономили боеприпасы и топливо. Расчет на господство в море и воздухе после удара по 7-му флоту не оправдался, поэтому объем перевозок был существенно ниже запланированного. И вот вечером 26 февраля в Корею прибыл генерал-полковник Павел Иванович Батов, только что окончивший высшие академические курсы при Высшей военной академии имени Ворошилова, дважды Герой Советского Союза, кавалер 4 орденов Ленина, 2 орденов Красного Знамени, 3 орденов Суворова первой степени, ордена Кутузова первой степени и ордена Знак Почета. Опытнейший военачальник, прекрасно зарекомендовавший себя в Великую Отечественную войну. Он назначен командующим группировки советских войск в Корее и главным военным советником Корейской Народной Армии. Но настоящим сюрпризом стал член военного совета группы. Им оказался генерал-майор Леонид Ильич Брежнев. Впрочем, кавалер 2 орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и Суворова второй степени держался просто, но с достоинством. Уже на следующий день он уехал в войска и, по имевшейся у Севера информации, показал себя очень хорошо. В сугубо военные вопросы не лез. Великого полководца из себя не изображал, специально свою храбрость не показывал, но и труса не праздновал. В политико-воспитательной работе разбирался, организатором был умелым, в общем, оказался на месте и для дела полезным. Олег решил познакомиться с ним поближе, когда тот в штаб РСВК вернется. Уж больно любопытно ему было посмотреть на человека, который в течение 18 лет стоял во главе Советского Союза, после смерти получил множество самых противоречивых оценок и в 2013 году по результатам опроса общественного мнения признан лучшим главой СССР. А пока наш Ильич ездил по фронтовым подразделениям, в ночь с 27 на 28 февраля пришла информация от одной из подводных лодок. Английская эскадра замечена в точке с координатами 11 градусов 40 минут северной широты, 111 градусов 15 минут восточной долготы, курс 14 градусов, скорость 15 узлов. Через 40 минут девятка Р-6 уже находилась в воздухе и взяла курс на юго-запад. Менее чем через 4 часа, если вражеское соединение удастся обнаружить бортовыми радиолокаторами и идентифицировать цели, на них с высоты 15 тысяч метров будут сброшены 9 изделий, корректируемых авиационных бомб КАБ-2500. Оставалось только ждать и надеяться на удачу и профессионализм экипажей бомбардировщиков. Через 8,5 часов все Р-6 вернулись на свой аэродром. У одного из самолетов на обратном пути отказал двигатель, но бомба была уже сброшена, значительная часть топлива потрачена, поэтому трех двигателей хватило для успешного завершения полета. Удар по англичанам повторять не стали. За половину суток далеко, конечно, не уйдут, но судоходство в том районе довольно интенсивное, особенно днем. Наверняка спасательные и госпитальные суда из близлежащих портов к ним идут. В общем, чем топить, лучше потом на металл разделать. Он всегда пригодится. Северов и Синицкий позволяли себе боевые вылеты, особенно, конечно, ими не увлекаясь, по одному вылету в день. Очень облегчало работу то простое обстоятельство, что офицеры штаба авиагруппы служили с ее командиром достаточно давно, некоторые еще с Африки. Все прошли школу гвардейской армии особого назначения, а после войны были направлены Северовым на учебу в академию. То есть они готовы занять более высокие должности, обладали для этого боевым опытом и знаниями, но никто не рассматривал службу в ОАГ как понижение. Наоборот, возможность принять участие в военных действиях единым коллективом, как было 3 года назад, все это воспринималось как большая удача. А карьера еще впереди, все они молоды, большинству еще нет и 30 лет, да и наградами командующий никогда не обделял. В первый день весны Северов захороводился над линией фронта с английскими метеорами. Более легкий Су-5 имел лучшую скороподъемность и маневренность. Поэтому попытка британцев навязать свою манеру боя, опираясь на численное превосходство, звено против пары, успеха не имела. Сушки заняли более выгодную позицию и просто перелетали своих оппонентов. Олег сбил ведущего первой пары и повредил ведомого, а Цыплаков зацепил еще одного противника. Тут навалились шутинг-стары, добить подранка не удалось, но подоспевшая подмога в лице двух звеньев 8-го ГИАП и пары Бринько быстро расставила все на свои места. Гвардейцы сбили еще троих, остальные стали отрываться. В конце концов им это удалось, но не всем. Одного янки загоняли так, что удалось увести его с собой на аэродром и посадить там. Олег и Петр не давали ему дернуться в стороны, а генерал еще и на нужной частоте разъяснил американцу, что будет с ним, если он попытается выкинуть какой-нибудь финт. Тот решил не геройствовать и спокойно сел. Вечером из принесенной сводки Северов узнал, что сбитого английского летчика удалось взять в плен. Каково его было удивление, когда он прочитал фамилию. Полковник, Wing Commander, Генри Каррингтон. Понятно, что сейчас его потрошила разведка, но Олег надеялся встретиться с ним позже и поговорить. Он знал, что еще в октябре чета Каррингтонов покинула СССР. Генри получил новое назначение. Между тем Павел Иванович принялся наводить на фронте порядок. Первым делом он наладил должное взаимодействие между родами войск и принялся шевелить оборону противника, нащупывая ее слабые места. От авиагруппы Северова требовались более активные действия по пресечению перевозок через Желтое море. Американцы и их союзники тоже не сидели сложа руки. Если бы авиаудары наносились обычными боеприпасами и самолетами, у янки были хорошие шансы на успех. Штурмовики не имели радиолокаторов, поэтому найти цели ночью в ненастную погоду и поразить их маловероятно. На Ту-2 радары имелись, но ночные истребители противника могли достаточно эффективно им противодействовать. А вот перехватить гораздо более скоростные реактивные бомбардировщики, использующие управляемые планирующие авиабомбы, они не могли. Но противник быстро сориентировался, и включил в перевозки большое количество сравнительно небольших судов, окружая ими основной ордер конвоя. При большом количестве целей примитивные боеголовки не могли выделять главные. Использование наводящихся по кильваторному следу торпед не имело смысла по той же причине. К тому же расход управляемых боеприпасов был высоким. В итоге выходило, что одна сторона не могла пресечь морские перевозки, а другая — обеспечить их в нужном объеме. Надежда на изменение ситуации с приходом английской эскадры также не оправдалась. На переход через Тихий океан новых линкоров и авианосцев требовалось время. Северов все-таки нашел время и встретился с Генри Каррингтоном. Он вместе с другими важными пленными, а их было совсем немного, содержался неподалеку. Основную информацию разведка с него уже сняла. Сейчас возились неспешно, уточняли детали, поэтому в визите Олегу отказано не было. Вежливый майор с очень простым лицом и очень внимательным взглядом серо-стальных глаз, знакомый Северову еще со времен подготовки удара по резиденции Гитлера, привел генерала в небольшой уютный кабинет, где тот удобно устроился в мягком кресле в ожидании интересующего его пленника. Когда подполковника привели, Олег уже успел налить себе чашку чая. «Здравствуйте, Генри. Присаживайтесь. Выпейте со мной чаю. Или вы предпочитаете кофе?» Англичанин выглядел неважно, но это объяснялось скорее душевными терзаниями, чем прессингом на допросах. «Здравствуйте, господин генерал», — буркнул он, присаживаясь. «Не думал, что нам придется встретиться при таких обстоятельствах». «Вы полагали, что все будет наоборот?» — улыбнулся Северов. «Право, я не понимаю, на что рассчитывало ваше командование?» Генри поскучнел еще больше, но Олег покачал головой и произнес: «Я не собираюсь делать работу военной разведки. Я просто пытаюсь понять, как лично вы оцениваете эту войну». «Войну?» «Бог мой, Генри, вы всерьез полагаете, что это простое легкое недоразумение? Вы убили несколько миллионов человек, и список жертв среди мирного населения, умерших и умирающих от развивающейся эпидемии и прочих последствий массового применения химического оружия, еще далеко не исчерпан. Это позиция белого господина по отношению к желтым макакам? Чего тогда стоят все эти разговоры о свете демократии и тому подобная словесная жвачка? Ладно, пусть Китай сам по себе. Мы не выступали гарантом его безопасности, но Корея...» Англичанин криво усмехнулся. «Вот в том и дело. Демократия для вас словесная жвачка. Разговоры о демократии в условиях применения оружия массового поражения против гражданского населения для меня не просто словесная жвачка, а неприкрытый цинизм высшей пробы. А такой способ ведения боевых действий — военное преступление. Я истребитель, а не бомбардировщик. Ударов химическим оружием не наносил. Но вы их прикрывали. Мое авиакрыло в этом не участвовало. И вообще, вы не задумывались, почему такая ситуация возникла? Это вы, русские, во всем виноваты. Ваша жадность и неспособность влиться в цивилизованный мир». Северов засмеялся. «Типично англосаксонская наглость. Вы, белые господа, остальные туземцы и должны делать только то, что вы им скажете. Иначе недостойны и все такое. Давайте уж отделим мух от... зерна от плевел. Скажите, у вас хорошее образование?» Каррингтон выдвинул вперед и без того массивную нижнюю челюсть. «Вижу, что вы так считаете. Что ж, скажите, вы правда думаете, что мы 1000 лет только пахали, сеяли и бегали по лесам? Или у нас тоже культура имеется? Толстой, Чайковский, Пушкин, слышали? А может, ученых вспомните? Ломоносов, Лебедев, Павлов, Мечников, Менделеев. Ничего не говорят фамилии? Да при чем здесь ваша наука? Вы захватили почти всю Европу, Японию, Корею, Маньчжурию. Вы нас просто ограбили». «Что, простите? Ограбили? Так вы войну начали для того, чтобы разжиться за счет СССР и Германии? Нет, я это еще до войны понимал. А вы теперь, не стесняясь, об этом говорите». «Я вовсе не это имел в виду, а компенсацию по итогам войны». «Послушайте, Генри, вы же не глупый человек. А как бывший помощник военного атташе в СССР имели возможность посмотреть на нас изнутри, так сказать, а не просто читать все, что ваши газеты напишут. Я знаю, что вы ездили по странам членов СЭФ, участвовали во встречах с их главами, видели, какие разрушения были у нас на оккупированных территориях. Вся проблема России, а теперь СССР, в том, что наша страна стремится проводить независимую политику в своих интересах и интересах ее подлинных союзников. Но среди них Великобритании никогда не было. У вас нет союзников, есть только интересы. Это не я сказал. Американцы выдоили вас досуха, развалили колониальную систему, а вы нам претензии предъявляете. Сейчас я у вас в плену, можете говорить все, что угодно. Вы правы. Я не перевоспитывать вас пришел. Так уж разговор повернулся. Я хотел узнать про семью. Я надеюсь, ваша жена и ребенок в порядке? В порядке, буркнул подполковник. Но это большая наглость с вашей стороны. Я еще больше обнаглею и скажу, что приложу все усилия к тому, чтобы вас по окончании военных действий отправили на родину. И очень надеюсь, что нам не придется применять оружие массового поражения по старой доброй Англии, что вы не вынудите нас это сделать. На то мы расстались. Северов был очень зол на себя. Чего к этому англичанину приперся? Ожидал, что тот обрадуется и в объятия кинется. Узнал бы, как у того дела, так нет, захотел сам посмотреть. Впрочем, за заботами все быстро забылось. В течение первой недели марта произошли два очень важных события, повлиявших на ход дальнейших действий. 4 марта СССР объявил об успешных испытаниях ядерного оружия. На полигоне присутствовали представители всех стран-членов СЭВ. Советская бомба была намного совершеннее. Ее конструкция соответствовала бы второму поколению атомных бомб в прошлой жизни Северова. Советские ученые вовсю работали над созданием устройств с многоступенчатым подрывом и над конструкцией, которая в прошлой истории названа «СВАН» и появилась только в середине 50-х годов. А 6 марта состоялась акция, над проведением которой и трудился Северов вместе с летчиками отдельной дальнебомбардировочной эскадрильи. Расчеты и прошедшие ранее испытания показывали, что если взять топливо в перегруз вместо бомбовой нагрузки, дальность полета Р-6 составит около 16 тысяч километров. Длина маршрута Петропавловск-Камчатский, Сиэтл, Нью-Йорк, Ставангер составляла около 14 900 километров. На Камчатку перелетели только 3 бомбардировщика. Дело в том, что перед заходом в воздушное пространство США их решено было дозаправить от летающих танкеров, оборудованных на базе Ту-10. Но таких машин сделано только 3. Отрабатывали систему «Шланг-Конус». Так что в акции задействовано только одно звено из 3 самолетов. Весь путь над территорией Соединенных Штатов проходил на высоте 16 километров. Над Нью-Йорком сбросили контейнеры с листовками, которые на высоте 5 километров выпустили небольшие парашюты, в 500 метрах над землей раскрылись и засыпали приличную территорию советскими агитками. Таким образом, руководству США дан ясный сигнал: у СССР есть не только ядерное оружие, но и средства его доставки на территорию противника, причем отразить налет нечем. Так что армады из сотен и тысяч бомбовозов не понадобятся. 8 марта 1947 года Батов, перегруппировав силы и получив подкрепление, прорвал фронт под Сеулом в 2 местах и вышел к его пригородам. Через 2 дня советская авиация устроила очередному конвою настоящую бойню на подступах к Сеулу. Подвезенные из СССР управляемые боеприпасы позволили нанести большие потери. Добивали транспорты и их эскорт-штурмовики и Ту-2, используя обычные бомбы, торпеды и РСы. Диверсионные группы шерстили город, уничтожали склады и пункты управления, наводили штурмовики и боевые автожиры. Оставшиеся 2 звена Р-6 каждый день бомбили выявленные аэродромы базирования Б-29. Значительного урона не было, но на нервы действовали сильно. Павел Иванович ломиться в город не стал, пожалел людей, но блокировал его плотно, в том числе с моря. На всей остальной захваченной территории позиции противника были рассечены, значительная часть войск уничтожена или взята в плен, но небольшое их количество все еще находилось в городах. Впрочем, лишенные топлива и боеприпасов, продержаться долго они не могли. Северов так и не нашел времени и возможности поближе познакомиться с Брежневым, но тот нашел его сам. Олег только что закончил душеспасительную беседу с Синицким, прекрасным заместителем, талантливым летчиком и неисправимым любителем противоположного пола. Для Северова всегда была загадкой реакция женщин на Гошу. Может, и в самом деле флюиды какие. Но на этот раз, похоже, все серьезно. и возникла взаимная страсть у него с той самой девушкой, которую Гладышев привез вместе с Хигаем. Полина де Леврон служила в центральном аппарате Министерства госбезопасности переводчиком, имела звание младшего лейтенанта. Сама она кореянка только на четверть, а еще в ней смешалась русская, французская и японская кровь. Девушка была немного старше, чем выглядела, 23 года, но у азиаток даже наполовину возраст не всегда определяется явно. Полина знала русский, французский, корейский, японский, похуже английский и немецкий. Во время войны она жила у бабушки в Японии, училась в Киотском университете, в колледже литературы. После завершения обучения и окончания войны уехала в Корею, где друг отца помог устроиться переводчицей в Министерство иностранных дел, а недавно, после прохождения всех проверок, в госбезопасность. В ночь мятежа девушка едва успела набросить пальто прямо на ночную рубашку и убежать, когда толпа громил принялась убивать жителей дома, в котором она жила. Все они работали в государственных учреждениях, что и вызвало интерес мятежников. Синицкий окружил ее заботой, а теперь признался Олегу, что влюбился как школьник. «Понимаешь, мне 35 уже. У других дети взрослые, а я один». «Да ты ее всего пару недель знаешь». Тут Гоша хмыкнул. «Ну, в женщинах я неплохо разбираюсь. В общем, война кончится, женюсь». «Невеста-то согласна? Или пока не в курсе?» Синицкий засмеялся и вышел. А Северов принялся изучать последние сводки. Удалось получить сведения о результатах удара по английской эскадре. После бомбардировки эскадра повернула на Вунгтау, поскольку до Сингапура или Манилы дойти шансов не было. В авианосцы попало по одному изделию. На «Формидабле» бомба взорвалась в машинном отделении, проделав огромную пробоину в днище. Он затонул через час. На «Индомитабле» взрыв воспламенил запасы авиабензина. Справиться с пожаром не удалось. Начали рваться боеприпасы к самолетам. Командующий эскадрой приказал экипажу покинуть корабль. «Дюк оф Йорк» и «Энсон» тоже получили свое, но остались на плаву, хотя и получили серьезные повреждения. В «Хау» прямых попаданий не было, но бомба взорвалась прямо под кормой, лишив линкор хода. После утопления авианосцев в строю остались только достаточно уверенно держащиеся на плаву корабли. Решили идти в Сингапур, причем злосчастный «Хау» тащили на буксире. По оценкам специалистов, ремонт займет несколько месяцев. Олег отложил бумаги, обдумывая планы на завтрашний день, но в дверь постучали. «Разрешите, товарищ генерал-лейтенант?» «О, наш Ильич! Интересно». «Заходите, Леонид Ильич, присаживайтесь. Чаю хотите?» «Спасибо, не откажусь». Брежнев некоторое время разглядывал обстановку кабинета, ожидая, пока Кузькин расставит предметы чайного сервиза. Когда старшина вышел, Леонид Ильич придвинул к себе чашку. «Чудесный аромат! Что-то добавлено?» «Кусочки фруктов и некоторые травы». «В Африке пристрастился, а до этого шиповник и смородину заваривал». «В Африке?» «Ну да, вы ж в Египте воевали. Любопытная у вас биография». Северов приподнял бровь, и генерал-майор смутился. «Нет, я не это хотел сказать. Я сейчас объехал многие части, корейские и наши. Результат вполне ожидаемый. У советских солдат и офицеров политическая грамотность намного выше. Корейская армия молодая, ей еще многому предстоит учиться. Но даже на фоне наших гвардейских частей у вас в особой авиагруппе, я бы сказал, особая атмосфера. Для меня, как политработника, это очень любопытно». «И вы нашли этому объяснение?» «Я разговаривал с Беренсом, делился своими соображениями, но вам решил доложить лично, без передачи другими. Весь летный состав и основной костяк технического, а также командный, дивизия Аверина, раньше служили и в гвардейской армии особого назначения. А это соединение уникально во всей советской армии. И ваши подчиненные этим искренне гордятся. Кроме того, все они профессионалы в своем деле. Я не разбираюсь в технических вопросах авиации, но знаю, что авиачасти практически всегда испытывают трудности при освоении новых самолетов. У вас они не просто новые, это следующее поколение. Тем не менее, вы справляетесь, будто здесь заводские инженеры работают. Тыловое обеспечение налажено на высочайшем уровне. Авиационная спасательная служба вообще лучшая, что неудивительно. Ведь она у вас и начиналась. Политработники грамотны и инициативны, пользуются авторитетом, да и наградами никто не обойден. Все это дает уверенность личного состава в себе. Вы все правильно отметили, Леонид Ильич. А политработники у меня, кстати, все летающие. Исключение составляют несколько человек, которые уже списаны с летной работы. Это важно. Стоять в одном строю со своими подчиненными, поэтому и мы с Синицким тоже летаем. С Брежневым поговорили еще с полчаса. У Олега создалось впечатление, что Леонид Ильич действительно просто не хотел, чтобы Беренс доложил, что имел с ним разговор. А сам ЧВС ГСВК с Севером общаться не пожелал. К тому же Брежнев прекрасно знал, что тот напрямую общается со Сталиным, то есть не просто командарм или комкор, а вхожий в верха. Олег тоже к нему присматривался, ведь как хозяйственник он неплохо себя зарекомендовал. Да и в настоящее время ничем себя не опорочил. Северов подумал, что и по результатам этой войны Брежнев без награды не останется, заработал ее честно, как и все остальные. Боевые действия в Корее замерли, высаживать десант в Китай на контролируемую Гоминьданом территорию смысла не имело. Потери будут немалые, а толку чуть. Без поддержки англоамериканцев Чан Кайши активных действий предпринимать не будет. Он сейчас истово молится, чтобы его русские в порошок не перетерли. Сил для контроля этой части Китая нет. Нечего и огород городить. К тому же зараза расползается в южном направлении гораздо интенсивнее, чем на север. Так что эпидемии и прочие прелести их еще ожидают. А вот на море Тихоокеанский флот провел несколько замечательных операций. Ударные соединения, в которые входили Чесма и Синоп, и все три авианосца, перехватили крупный конвой, перевозивший подкрепление и технику с Гавайев. Баталия была тяжелой, оба линкора получили тяжелые повреждения, несколько более мелких кораблей были потоплены, но потери американцев были огромны. Снова большую роль сыграли управляемые бомбы и торпеды, но и артиллерия отличилась. Добивать противника в стиле не произошедшего здесь боя в море Бисмарка Платонов не собирался. Нет необходимости. Спасательную операцию быстро не провести, далеко от портов, море неспокойное, акулы голодные. В общем, сильно не повезло ребятам. Еще одним масштабным делом стали десанты на Кюсю и Сикоку, военные объекты на которых перепахали авиацией очень основательно. Во второй волне шли недавно сформированные из японцев дивизии, по две на каждый остров, пусть сами теперь бывших сограждан к покорности приводят. Расчет маршала Петровского оказался правильным. Своим соотечественникам бойцы сил самообороны Южной Японии сдавались более охотно, чем советским солдатам, которые блокировали узлы сопротивления и шли дальше. В Европе война продолжалась с большим накалом. Попытки американцев и англичан заключить перемирие пока успеха не имели, поскольку сначала все сводилось к тому, что они попытались торговаться, причем с позиции силы. Расклад «останемся при своих» в кавычках СССР и их союзников категорически не устраивал. На фоне этого процесса непримиримые в Африке, Англии и даже Франции устроили настоящую истерию в стиле «все пропало, если сдадимся комми». Рисовались апокалиптические картины всеобщего переселения в Сибирь, резиновая она, что ли, околхозивание, обобществление женщин, полного разграбления имущества дикими азиатами, верхом на медведях и прочий бред. Несмотря на очевидный идиотизм подобных заявлений, некоторая часть населения этих стран поддалась панике. Опять манифестации, ажиотажная скупка в магазинах всего нужного и не очень, беспорядки. И тут Трумэн вводит режим чрезвычайного положения, который многие поддержали, поскольку боялись дальнейшего разрастания хаоса. В действительности все было вовсе не так ужасно, просто раздуто и представлено в прессе как всеобщий бардак. Но своего правящие круги добились, гайки закручиваются, а население это в массе своей одобряет или, по крайней мере, не протестует. Но и у СССР и его союзников имелся козырь в рукаве, и не один. После разделения Италии на территории подконтрольной СССР оказался Ватикан. В СССР отношение к церкви во время войны стало другим. Патриархи Сергий, а затем Алексий I, регулярно встречались со Сталиным, занимали патриотическую позицию. Церковь отделена от государства, но бывший семинарист прекрасно понимал ее воспитательный потенциал и смог использовать его в интересах государства. На этом фоне, особенно после восстановления патриаршества, удалось найти общий язык и с папой Пием XII. Понтифик имел возможность поездить по странам СЭФ, посмотреть, как живут и чем занимаются люди, обратиться к католикам с проповедями. Он работал над дальнейшим развитием католического социального учения и сделал вывод: из всего, что в настоящее время достигнуто в деле построения общества, самым непротиворечивым является содружество стран СЭФ, где уживаются различные христианские церкви, ислам, буддизм, синтоизм. Папа принял решение участвовать в построении общества, где уважают достоинство личности и вообще придают большое значение социальной справедливости. Разумеется, не все его устраивало, но он прекрасно понимал необходимость искать компромиссы в решениях, тем более что другие стороны также стремились их находить. Вот и сейчас Пий XII счел необходимым выступить с опровержениями измышлений наиболее одиозных политиков, ведь они косвенно порочили и его тоже, как одного из руководителей происходящих процессов. Эффект получился мощный. Хотя Трумэн тут же прозвал Пия «красным папой», смятение в умы было посеяно серьезное. Тем временем Жуков в Европе продолжал выбивать пыль из американо-англо-французской группировки, как из старого тюфяка. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что в составе совместной группировки войск, где наряду с советскими действовали и соединения других стран СЭФ, имелся и немецкий механизированный корпус. Командовал им Роммель, а одной из его дивизий — Гудериан. Немцы очень просили не оставлять их вне обоймы, даже обижались, что кто-то будет сражаться, а они отсиживаться в тылу. Так что начало формирования немецкой народной армии было положено. Паттон являлся сторонником мобильности, но проблема была в том, что противник оказался не менее маневренным и гораздо более опытным. Взаимодействие родов войск у бывших союзников оказалось налажено похуже, войсковое ПВО слабее, концентрация артиллерии меньше, радиоэлектронная борьба поставлена значительно примитивнее, авиация поле боя оказалась более уязвимой от огня с земли, как и танки. Каждая из этих позиций не являлась определяющей, но все они вместе как раз и показывали наглядный пример действия философского закона о переходе количественных изменений в качественные. А если принять во внимание более высокий моральный дух советской армии и ее союзников, и их лучшую выучку, то неспособность англо-американо-французов сдержать удар не выглядела каким-то необъяснимым чудом. Маршал успешно блокировал и давил узлы сопротивления и быстро продвигался вперед. Со стороны Италии не менее эффективно действовал Конев. Сдержать их порыв противнику не удавалось. Очевидцы рассказывали, что когда командование немецкого корпуса получило очередной приказ, Роммель два раза прочитал его, дал ознакомиться командирам дивизии, а потом они все долго и взахлеб хохотали. Генерал-майор Иванов, являвшийся заместителем командира корпуса по политической части, сначала не понял причины бурного веселья, а потом смеялся вместе со всеми. Роммель, вытирая слезы, сказал: «Если бы мне 3 года назад кто-то сказал, что немцы вместе с русскими будут брать Париж, я бы счел этого человека сумасшедшим. Один раз вы его взяли, другой раз мы, теперь берем вместе». На море преимущество англо-американского флота было подавляющим, но в пределах радиуса действия авиации странам СЭФ имелось, что ему противопоставить. К тому же подводные лодки у Атлантического флота были намного более совершенными. Состоялся даже морской бой в Северном море, в котором соединенная советско-бельгийско-голландско-датская эскадра сражалась с флотом Метрополии, усиленным кораблями Атлантического флота США. Попытка противника высадить крупный десант на севере Франции не удалась. Вражеский флот не пропустили. Господство в воздухе забрать не дали. Примечательно, что в сражении участвовали модернизированные бывшие немецкие тяжелые крейсера и линкоры «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Лазарев». На мостике бельгийского «Леопольда I» стоял принц Шарль, получивший в этом бою ранение средней тяжести и контузию, и ставший в своем государстве национальным героем. На южном фланге успешно действовал маршал Малиновский, быстро разгромивший в Иране невеликие силы неприятеля и вышедший к берегам Персидского залива. Дальнейшей его целью являлся Суэцкий канал, контроль над которым предстояло взять ему во взаимодействии с маршалом Толбухиным и Средиземноморским флотом. Последний также пока был невелик, но его слабость компенсировалась господством в воздухе и наличием в восточной и центральной частях моря совершенных подводных лодок. Северов на своем Дальнем Востоке тоже не сидел сложа руки, а достал из рукава еще один козырь. Если не туза, то короля точно. 30 марта 1947 года одиночный Ар-6 вылетел с аэродрома около Петропавловска-Камчатского и взял курс на юго-восток. Его целью являлся Лос-Аламос, где располагалась национальная лаборатория, ведущая работы по ядерному оружию. Ему предстояло преодолеть 6,5 тысяч километров до цели, сбросить на нее атомную бомбу мощностью 40 килотонн и вернуться обратно. При подходе к берегам Америки бомбардировщик дозаправился от летающего танкера. Когда Олег направил Сталину докладную со своей идеей, тот приказал начать разработку операции, но своего отношения не высказал. Это было понятно, такое решение следовало хорошенько обдумать. Свои доводы генерал изложил, считая, что точечная бомбардировка военного объекта и массовое применение по городам и гражданскому населению, как говорят в Одессе, есть две большие разницы. Поскольку признавать свое полное поражение бывшие союзники не спешили, надеясь выторговать более выгодные им условия, Верховный дал команду на проведение операции. Ее успех давал не только дополнительный стимул для заключения мира, но и существенно тормозил и без того буксующую ядерную программу США, и неизвестно еще что важнее. Сталин стоял и смотрел в окно, за которым угасал солнечный весенний день. Хозяин Евразии, так называли его американские газеты. Всего 3 года прошло после окончания войны, и СССР из государства, в одиночку противостоящего силам мирового капитализма, превратился в лидера целой системы. Да, для этого потребовалось перестать пугать мир пожаром пролетарской революции и усилением классовой борьбы, подойдя к делу построения коммунизма вдумчиво и без торопливости. Потребовалось отойти от национального деления, ликвидировать все национальные партии. Теперь есть только КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, занимающаяся идеологической работой и отходящая от диктата в хозяйственных и экономических вопросах. Потребовалась терпимость к верующим, к тому, что в некоторых государствах Европы сохранились конституционные монархии. Да, стало сложнее проводить воспитательную работу, ее объем резко увеличился. Ведь не только свою молодежь надо растить, но и европейскую, японскую, корейскую. Где-то дела шли более успешно, где-то менее, но ничего страшного не произошло. Не случилось переоценки ценностей и отказа от построения социализма. Пятая колонна малочисленна и слаба. Зато технический прогресс идет 7-мильными шагами. Страна преображается на глазах, союзники полны энтузиазма, почувствовали всю выгоду совместной работы. С американцами подписали мирное соглашение, утерлись мистеры. Деваться им было некуда. Ха, Паттон поначалу орал, что русских будет до Москвы пинками гнать. В плен взят Крикун бойцами генерала Корнеева. Спецоперация проведена, блеск. Под нашим контролем Франция, Испания, Португалия, вся Италия, Мальта, Гибралтар, Суэцкий канал, Исландия и Гренландия. А с Испанией и Португалией еще и Азорские и Канарские острова и острова Зеленого мыса. Средиземное море теперь внутреннее. На берега Индийского океана вышли, впору и там флот заводить. Салазар из Португалии и Франко из Испании в США отъехали. Придавить их очень хотелось. Но ладно, не стоит мелочиться. В этих странах у них приверженцев немало. Пусть видят, что мы крови не хотим, лояльнее будут. Кто в этом сомневался, уехали. Никто не держал. Не так много их набралось. Наследие, конечно, тяжкое. Страны бедные. Промышленность слабая. Но у Португалии богатые колонии, а их никто не отнимал. Теперь, конечно, они так называться не будут. Тут подумать требуется. Но вот и в Африку влезли со своим влиянием. Только никакого строительства социализма там не будет. Нечего профанациями идею дискредитировать. Будем уровень образования поднимать, развивать потихоньку. Пусть хоть прокормят себя для начала, а там видно будет. Ни сегодняшнего дня проблемы, ни завтрашнего даже. В Индии восстание, англичане оттуда ушли, индусы к нам под крыло просятся. Вот только нагадить бывшие колонизаторы успели. Американцы химией баловались, это напоследок дверью хлопнули. Бактериологическое оружие применили. Так что под крыло мы их, конечно, возьмем, но повозиться предстоит. Обстановка там ужасная. Антисанитария и скученность дают очень высокую смертность среди зараженных. А там и чума, и сибирская язва, и холера. Медицинских работников мало, так что лечить некому и нечем. Быстро эту проблему не решить, к сожалению. Вот помимо китайцев придется еще и индусов принимать, но ничего. Страна у нас огромная, места и работы всем хватит. А ведь и правда, почти вся Евразия. Не мог и предположить такое лет 5 назад, даже в самых смелых прогнозах. А за океаном клубок завязывался серьезный. Лига наций распущена, вместо нее образована Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой в Берлине. Вот только никакого особого статуса США и Великобритания в ней иметь не будут. Никакого права вето. Последняя хоть и не считается оккупированной, но находится под плотным контролем. Флот военный у нее почти весь отобрали. Что-то себе взяли, что-то на разделку пустим. Линкор «Венгард», авианосцы «Одейшес» и «Арк Ройл», несколько легких крейсеров типа «Уганда», «Фиджи», «Белфаст» и «Дидо», два десятка эсминцев из самых новых. Эскортная мелочь, способная использоваться в качестве сторожевых кораблей типа «Хант», «Ривер», а также тральщики типа «Алджерин». Всего 47 единиц. Не без недостатков корабли. Но, во-первых, даром. Отходят свое, не жалко будет списать. Во-вторых, крейсера и авианосцы можно и модернизировать. Эти могут послужить дольше. Своя кораблестроительная программа «Разбег» наберет еще не скоро. К тому же часть идет странам СЭФ. Некоторые из них имеют выход к морю. Сюрпризов в виде мин и других пакостей не ожидалось. Корабли были захвачены внезапно, в портах, морской пехотой и десантниками. Могли только взорвать их сразу, но никто этого не сделал. Вопрос с промышленностью Англии сложнее. Перетащить что получше к себе – решение простое, но оптимальное ли? Может поступить как с Германией, пусть для нас продукцию и гонят. В первую очередь производство под ключ. Да, так лучше будет. Но оборонку подгребем, тут без вариантов. Вспомнилось лицо недавно назначенного госсекретарем США Джорджа Маршалла, вникающего в требования государств Евразийского блока. Бывший начальник штаба армии США прекрасно понимал всю ситуацию, но держался с достоинством, без плохо скрываемой ненависти, в отличие от некоторых членов своей свиты. А Сталин уже был осведомлен об истерике, которую закатил Трумэн, когда ему доложили о бомбардировке Лос-Аламоса. Гарри орал, не стесняясь в выражениях, что благодаря некоторым тупицам в погонах и авантюристам от политики он и вся страна сейчас в глубокой заднице, в какой Америка еще не была с момента своего основания. Европа потеряна, престиж самой могущественной державы в мире упал ниже плинтуса, роль мирового лидера уплыла из рук. И кому? К этим полуазиатам, полумедведям. Теперь придется наверстывать упущенное неизвестно сколько времени, а с учетом потенциала противника процесс этот может вообще никогда не закончиться. С другой стороны, маршал отдавал себе отчет в том, что Сталин очень мудрый политик. Палку в своих требованиях не перегибал, понимая, что такую страну, как США, в угол загонять не надо. Не готовы комми долбить ядерным оружием по городам, хотя в такой возможности можно не сомневаться. В ответ может быть, а вот первыми не хотят. Профессиональный военный маршал подумал о них с уважением. Наличие у противника высоких принципов можно только приветствовать. Но кое в чем уступить тоже необходимо. Пришлось согласиться отдать захваченные в Южной Японии корабли. Русские провели десантную операцию наподобие той, что состоялась в Англии, захватив в Сасебо остатки 7-го флота. Тихоокеанский флот разжился 4 новейшими авианосцами, 3 линкорами, 3 тяжелыми и 7 легкими крейсерами, а еще эсминцами, эскадренными транспортами снабжения и танкерами. Многие повреждены, но отремонтируют. Теперь вся Япония под ними. Конечно, даже с учетом этих приобретений, Тихоокеанский флот намного слабее американского. Авианосцы прыгают в воду, как лягушки, но они взяли разгон. И маршал это чувствовал. Еще не все козыри выложили. Коль скоро ядерная программа СССР существенно опередила таковую в США, то логично предположить, что только бомбами здесь дело не кончится. Перед отъездом на переговоры госсекретарь имел разговор со специалистами, которые прямо указали на возможность создания атомного котла для кораблей, в том числе подводных лодок. Как это реализовать на практике, пока неизвестно. Работать и работать, годы нужны. Ведь еще надо восстановить утраченные из-за удара по лаборатории. Но советы в этой области наверняка продвинулись намного дальше. Значит, пока Америка строит авианосцы, они сделают суперлодки. А есть еще и ракетная программа. От этих мыслей маршалу становилось совсем грустно. Но это дело будущего. А сейчас надо было пытаться свести ущерб для своей страны к минимуму. Да, не лучшим образом выглядел госсекретарь США на переговорах. Поняли там за океаном, что и на них управа нашлась. Иосиф Виссарионович улыбнулся своим мыслям и повернулся к сидящим за столом людям. Берия, Жуков, Рокоссовский, Василевский, Кузнецов, Конев, Толбухин, Малиновский, Петровский, Северов. Последний рангом не тянул на остальных присутствующих, но вклад внес огромный. Так что никто его здесь лишним не считал. «Что будем делать с Францией, Испанией и Португалией, товарищи? Партизанская война нам не нужна». Присутствующие были военными, а не политиками. Но в этих странах какое-то время будут действовать военные администрации. К тому же обстановку в них они знали не понаслышке, видели собственными глазами. Но было видно, что уже успели обдумать, поэтому слово уверенно взял Рокоссовский. «Во Франции должно сформироваться коалиционное правительство, куда войдут партии, не запятнавшие себя борьбой с нами. Собственно, это французская компартия, французская социалистическая партия и радикальная партия. Особых проблем не предвидится. Если уж они под немцем сидели, как мышь под веником, то при нас тем более партизанщины не будет. Надо только не допустить слишком резких движений, действовать, как в других странах Западной Европы, аккуратно и вдумчиво». Сталин кивнул в знак согласия, а маршал продолжил. «В Испании аналогично. Но здесь и в Португалии роль военной администрации должна быть намного выше. Чем закончилась Вторая Испанская Республика и почему, нам всем известно. Опираться там есть на кого, надо только все не спеша делать. Папа помощь обещал. Собирается ехать туда, проповедовать». Верховный снова кивнул. Рокоссовский закончил, взял слово Петровский. «Япония наша полностью. На южных территориях обстановка пока напряженная, но это временно. Большинство жителей приветствует воссоединение, а с непримиримыми боремся. По Китаю и Индии уже можно сделать некоторые прогнозы. Число жертв определить сложно, тем более что сколько их там жило до применения ОМП неизвестно. Уже сейчас непосредственно у границы ждут перехода около 5 миллионов человек. Прогнозируем до 15 миллионов. Индусов до 10 миллионов человек. Что с такой прорвой делать, ума не приложу. Моих ресурсов, как главноначальствующего военной администрации на Дальнем Востоке, не хватит». «И не надо», — спокойно сказал Сталин. «Индусы — народ теплолюбивый. Давайте их в Среднюю Азию, на Южный Урал и Казахстан направим. Заодно противовес местным кадрам создадим. Не просто у них там процесс отхода от национальных образований проходит. А китайцев надо более широко расселять. По всей стране. Чтоб с нашим населением смешались. Без всяких мест компактного проживания. А скорее что?» «Вот скорее и сложнее. Мне думается, что самым правильным решением будет ликвидация отдельного государства и вхождение в состав СССР. Вой по этому поводу поднимать сейчас некому, момент удачный. К тому же многие в их руководстве из тех, что уцелели, сами к этому склоняются. А население? Руководство действует из личных и политических интересов. А не найдется ли большого количества приверженцев государства Великий Чосон?» «Будет зависеть от нас». Сталин удивленно посмотрел на маршала, тот пояснил. Сейчас это будет воспринято положительно. Корейцы знают, как живут страны СЭФ и как развиваются. Отдельной Корее до такого уровня еще очень долго, а жить хорошо хочется уже сейчас. Если не будут разочарованы в будущем, то и жалеть о присоединении не станут. «Установлена судьба Ким Ир Сена», — добавил Берия. «Достоверно известно, что он погиб при попытке прорыва. Кстати, Мао Цзэдун и Као Шэн также погибли. Судьба Ван Мина, Лю Шао Ци, Чен Юна, Джоу Энлая и Гао Гана пока не выяснена. Что ж, примем к сведению. Товарищи, я прошу вас на местах быть очень внимательными. Мы получили гигантский кусок, практически всю Евразию. А ведь у нас и своих проблем хватает. Все эти новоприобретения не должны тянуть из нас ресурсы просто на стабилизацию ситуации. Вложения должны вернуться с торицей, а не пропасть без пользы». После окончания совещания Сталин вновь подошел к окну, потом повернулся к карте на стене. «Хозяин Евразии. Англичане более не противник, американцы остались одни. Да, у них сильные финансы, мощнейшая промышленность, потрепанный, но все еще самый крупный флот. Притихли, но не сдались. У СССР и его союзников множество проблем, решать их придется долгие годы. Но во многих отраслях янки теперь догоняют, а не опережают. Быстро кончилась Третья мировая война, но жертвы огромные. Многие миллионы пострадали, хотя и особого отношения к спору великих держав не имели. Верховный подумал о китайцах и индусах с сожалением, но несколько отстраненно. Он вдруг мысленно усмехнулся. Пришло в голову, что созидаемые им сейчас вполне можно назвать империей. Во главе ее не стоит император, не опирается она на военные сословия, не имеет колоний, не богатеет СССР за счет попавших под влияние по итогам войны стран. Это они получили выгоды от такого присоединения. Но все внутренние силы направлены на созидание. Не на накопление богатств небольшой частью населения, а на его приумножение и использование в интересах всех граждан империи. От русских и якутов до датчан и японцев. А теперь французов, испанцев, португальцев. Хотя они об этом, наверное, еще не догадываются. Сталин поймал себя на том, что мысль о гибели миллионов азиатов не вызывает в его душе ужаса, который должен испытать, пожалуй, любой нормальный человек. Почему? Потому, наверное, что, стоя во главе такой державы, находящейся на подъеме, на взлете, выигравшей уже вторую войну, обычным человеком быть перестаешь. Нет, не перестаешь, просто не имеешь права. Хорошо это или плохо? А хорошо, что вода мокрая. Это свойство главы империи? Нет, не свойство. Крест. Потомки рассудят, был ли прав в своих делах, справедлив, последователен. Сейчас кажется, что двигается в правильном направлении, но им, потомкам, будет виднее. Оставалось надеяться, что не будут они монохромными, различающими только два цвета — черный и белый. Будут мудры и великодушны, и справедливы, и объективны. Сталин снова усмехнулся. Как глубокий старик подумал, а ведь нет еще 70. После предыдущей войны, словно второе дыхание открылось, захотелось увидеть самому и обновленный Советский Союз, окруженный соратниками в числе стран СЭФ, и полеты в космос, и бороздящие океаны могучие атомные корабли. Мысли вновь перескочили на более прозаические вещи. Вспомнил, как Северов продавил поисковые экспедиции по местам, указанным этим забавным геологом, Бойсманом. Чего только не нашли. Нефть, газ, алмазы, золото, уран. Достоин товарищ самой высокой награды. А вот чем Северова наградить? Командовал соединением, соответствующим корпусу. Но разработал и провел ряд операций, оказавших сильное влияние на весь ход войны. Надо поразмышлять, с товарищами посоветоваться. Сталин с удовлетворением подумал, что собранная вокруг него команда работает очень слаженно. Да, в основном военные, но это и понятно. Есть и гражданские, крепкие хозяйственники. Причем у каждого из них имеется важное качество. Сами формируют при себе группы толковых помощников. Тот же Северов, самый молодой из ближнего круга, вписался органично. Людей полезных находит, прям талант у него, нюх. И тянет много по вооружениям, да и по промышленности, по отношениям внутри СФ. Чем же наградить генерала?